Дракар шел вдоль берегов в вечерней осенней полутьме. Было промозгло, холодно и сыро, но хоть ветер пока что дул в парус. Факелы на носу и корме освещали палубу, на которой на широких лавках и между ними спали мальчишки. Около кормового правила Лаури о чем-то беседовал с Саней, возле их ног сидел неугомонный Бен. Свен, Ян и я сидели на носу вокруг расстеленной между нами, вычерченной на тонкой коже карты, кутаясь в плащи. «У нас 45 человек», — Свен посматривал на нас. Я вслушивался не без удивления, отмечая, что понимаю английский все лучше. «Сколько человек в горной крепости, Ян?» 52 с девчонками», — ответил тот, — «но драться будут все». «Значит, всего 97 человек», — заключил Свен. «Примерно по 5 урса на каждого из наших. Не так уж и страшно, бывало и хуже». «Даже поменьше, чем по 5», — подтвердил Ян. «Они немало потеряли в стычках. Думаю, если ударить решительно, то можно прорваться к нашим». «Не имеет смысла», — возразил я. «Если только мы не хотим просто увеличить число голодных ртов в вашей крепости». «Да», — согласился Свен, — «мы должны думать о том, чтобы уничтожить или, по крайней мере, отбросить врага». Он рассматривал карту. «А что, та река, которая давала вам воду, ее русло высохло?» «Да», — кивнул Ян, — «мы вынуждены были обрушить свод взрывом, чтобы не прошли урса». «Жаль, а они перекрыли дорогу?» — Ян снова кивнул. «А как ты выбрался?» «Я был один, и мне повезло очень». «А если отвлечь их?» — предложил я. «Мои ребята сказали, что можно скрытно подойти почти к самому их лагерю. Предположим, группа из 5-6 человек появится в их виду. Неужели они не бросятся в погоню?» «Бросятся», — согласился Свен. «Полсотни, не больше». «А если появится отряд сразу из 20-ков?» Я еще сам не очень понимал, что же имею в виду, но мысль какая-то бредшила. Свен пожал плечами. «Сорвется 1,5 сотни. «Подожди», — он наклонился к карте. «Если я правильно помню, то вот здесь», — он указал на ней точку, — «есть ущелье с резким спуском, а потом такой же резкий подъем. Если удастся заманить погоню сюда и напасть на них с 2 сторон, мы их раздавим», — заключил Ян. «Рискованно, но может сработать». «Сделаем так», — Свен поддернул плащ. «Олег, возьмешь на себя роль приманки?» «Да», — твердо сказал я. «А сможешь выйти вот на это ущелье? До него 5 км от крепости». Несколько секунд я разглядывал карту, потом кивнул. «Да, тут хорошие приметы». «Я со своими засяду у входа в ущелье. Ян, как только Олег уведет часть урса, ты должен пробраться к своим, любой ценой. Предупреди Борислава, как только он увидит 3 дыма в лесу, пусть атакует врага всеми силами, мы ударим с тыла». Кулаки Свена столкнулись над картой. «И раздавим и вторую половину урса!» Он встал и потянулся. «Давайте спать теперь. Завтра нам еще весь день плыть, и кто знает, не придется ли грести». «Лаури!» — окрикнул он своего стурмана. «Буди смену и ложись, руки сотрешь!» Я расстелил плащ прямо тут же на носу и, улегшись на одну его половину, укрылся другой, подсунув под голову вещмешок. Звездное небо медленно двигалось надо мной, и я думал, что усну не скоро. А уснул сразу.